Вы сможете узнать голос этого человека?» «Нет», — покачала она головой. «Он говорил шепотом. Я не видела его лица. Мне показалось, его голова была чем-то покрыта. Но полисмен сказал, что он заметил номер автомобиля». Майкл задумчиво почесал затылок и предложил: «Вы разрешите проводить вас до студии?» Они расстались у дверей артистической уборной. Майкл зашел к Джеку Небворту. «Вы знаете здесь всех соседей», — сказал он. «Вы не припомните кого-нибудь, кто имеет собственный автомобиль и носит на мизинце кольцо с большим бриллиантом?» «Никого, кроме Мендозы, не знаю», — ответил Джек. Майкл свистнул. «Черт, о Мендозе я не подумал. Хотя Адель говорила, что рука была мала и похожа на женскую. У Мендозы большие руки, но для мужчины они, конечно, малы», — задумчиво сказал Джек. «Она недавно купила новый лимузин. Между прочим, я распорядился делать съемку. Если оставить нашу публику без дела, тут в связи со всеми этими делами черт знает, что подымется». «Думаю, вы правы», — улыбнулся Майкл. «Но я не смел вам это посоветовать. По спешному вызову ему пришлось после полудня выехать в Лондон на совещание большой пятерки Скотленд-Ярда. После двухчасового спора решено было не трогать сэра Грегори Пенна, но оставить его под наблюдением. Историю о похищении малайки с Борнео мы проверим», — сказал начальник. «Проверим также и некоторые другие сведения. У меня нет никаких сомнений в виновности Пенна, но я считаю, что действовать надо осторожно. В вашем министерстве, капитан Бриксон, сидят нетерпеливые люди. Но у нас уж такие правила, что мы никого не арестовываем, не имея достаточных и неопровержимых улик. Придется подождать. А вам надо продолжить работу». К вечеру Майкл вернулся в Чичестер. На дороге в 4 милях от города его встретил Самсон Лонгваль. Он встал прямо перед автомобилем и широко вытянул руки в стороны. Майкл замедлил ход. Старик с удивительной для своего возраста ловкостью вскочил в машину. «Я 2 часа поджидаю вас, мистер Бриксон. Вы ничего не имеете против, что я подсел к вам?» «Я всегда рад вам», — ответил Майкл. «Вы едете в Чичестер, я знаю. Но, может быть, вы заедете ко мне в Доверхаус? Мне нужно рассказать вам одну важную вещь». Майкл свернул с большой дороги и направил машину к усадьбе старика. «Я случайно узнал сегодня, мистер Бриксон, что вы являетесь представителем закона», — медленно и торжественно произнес старик. «Я считаю своим долгом сообщить вам сведения, которые, может быть, облегчат задачу правосудия». «Вы узнали обо мне от мистера Небворта?» — улыбнулся Майкл. «Да, он сказал мне», — ответил с важным видом старик, — «я приехал в город, чтобы разыскать вас, потому что вдруг почувствовал, что вы занимаете гораздо более высокое положение, чем мне показалось при нашем первом знакомстве. Должен вам признаться, что я сначала думал, что вы просто принадлежите к тем молодым людям, которые ничего в жизни не делают, а только развлекаются. Я очень рад, что ошибся». «Я не только рад, я даже счастлив», — Майкл невольно улыбнулся старческому многословию, «потому что мне нужен совет человека, хорошо знакомого с законами, а мой адвокат такого совета дать мне не может, у него слишком мало опыта, у меня очень трудное положение, чрезвычайно затруднительное. Я, вы знаете, живу вдали от человеческого общества и ненавижу совать нос в чужие дела». Майкл не понимал, к чему клонит Лонгваль. Но не было ничего удивительного, если старик, любивший совершать ночные прогулки, стал нечаянным свидетелем событий, о которых еще не было известно в Чичестере.